Часть первая. Задание выжить. Глава первая. Я лежал на кровати и пялился в потолок. В комнате было тихо. Ну, почти. Только шелестели по углам и под кроватью лапки многочисленных тараканов. Спать не хотелось совершенно. Я специально проспал весь день, чтобы никто не маячил перед глазами и не пытался меня расспрашивать. Потому что отвечать на вопросы я не мог. И представьте себе, как бы по-идиотски это ни звучало, не столько даже потому, что сам не мог ничего понять и объяснить, а в первую очередь потому, что не знал русского языка. Ну не анекдот ли? Так что сна у меня не было ни в одном глазу. А встать и заняться чем-то полезным у меня также не было никакой возможности. Потому что если бы я это сделал, то мамка, спящая на лавке в небольшом предбаннике с той стороны двери, хорошо еще, что там, потому что первые два дня они вообще постоянно торчали тут, в моей спальне, тут же кинулась бы за иноземным доктором, немчиным Клаусом Миттельнихом. А сей доктор мгновенно влил бы в меня успокаивающую настойку, от которой сознание сразу же становилось мутным, тянуло спать, а потом жутко мучило изжога. У них тут что, медицинские препараты специально делаются такими, чтобы принимать их хотелось как можно меньше? Впрочем, я вообще не знаю медицинских препаратов, даже приятных на вкус, которые нормальному человеку в здравом уме и твердой памяти хотелось бы принимать. Сюда, в это тело, тело сопливого десятилетнего мальчишки, я попал 4 дня назад. Сначала я воспринял все происходящее как бред. Не, ну славно, вот только что нормально ехал к себе домой. А потом очухиваюсь неизвестно где, без трусов. Их здесь не носят, прикиньте. Лежащим на какой-то огромной и страшно неудобной кровати. А надо мной склоняются какие-то бородатые рожи в высоких шапках. Ну, естественно, я заорал. А вы что, не заорали бы, если бы вам приснился такой кошмар? Сильно сомневаюсь. И все эти бородатые рожи внезапно загомонили, заголосили, причем как-то совершенно по-чудному. Причем на совершенно незнакомом мне языке. То есть нечто знакомое как-то угадывалось, что ли, но было при этом неким образом вывернуто и почти совсем утонуло во всяких там аз, еси, реку, сирич и туевой хуче остального непонятного. Я немного полежал в полной прострации, пялясь на все, что творилось вокруг меня, а затем, слегка очухавшись, попытался собрать мысли в кучку и спустя некоторое время пришел к выводу, что, несмотря на то, что не помню, где я, когда и как сюда попал, скорее всего, я где-то за границей. Ну разве может подобный цирк твориться дома? А вот где-то далеко за рубежами... Ну ведь разные же места есть... Это только из какой-нибудь верхней Салды волшебная заграница, вся скопом кажется землей обетованной. А посмотрели бы салденцы на какую-нибудь Сомали или Бангладеш? На нашем шарике есть такие места, что 30 раз перекрестишься, что живешь в каком-нибудь благословенном Урюпинске, а не там. Уж я-то знаю, бывал. Как турист, естественно, и в сопровождении пикапа с охраной, поскольку унылая европейская ухоженность человеку, прошедшему через самую гущу лихих бандитских 90-х, довольно быстро наскучивает и начинает хотеться чего-нибудь этакого, щекочущего нервы и вбрасывающего в кровь адреналин. Так что у меня и мысли не возникло, что я где-то в России. Поэтому я и заговорил по-английски. «Excuse me, could you help me to get in touch with the nearest consulate of the Russian Fe?» Причем начал я довольно бойко, но, едва произнеся эту фразу, тут же заткнулся. Потому что голос был не мой. Ну, совсем не мой. Какой-то странный, писклявый, совсем детский. Но на окружающих это мое заявление отчего-то оказало совершенно другое воздействие. Гомон стал более громким, и я бы даже сказал радостным, что ли. Хотя отметил я это как-то мельком, поскольку меня сейчас занимало другое. Я выпростал руки из-под одеяла, которым был укрыт, и округлившимися от удивления глазами уставился на них. Это были не мои руки. Это были руки ребенка. Такие пухлые детские ладошки, ити его мать. А когда в горницу ворвался еще один бородатый мужик, правда, в немного другой шапке, красивой такой, расшитой, с меховой опушкой, с крестиком на макушке, и, наклонившись надо мной, заботливо спросил что-то вроде «Уз есмь здоровший жены, не сынок!» Я не выдержал и заорал во второй раз, а затем потерял сознание. Следующий раз я очнулся ночью. Еще не открыв глаза, я понял, что лежу все на той же жутко неудобной кровати, представлявшей собой примитивную деревянную раму, на которую было навалено несколько, чуть ли не 7 штук, хотя точную цифру я установил много позже, пуховых перин. Так что у меня от совершенно идиотского положения тела жутко затекли руки и ноги, а также разболелась поясница. Рядом с кроватью на чем-то вроде табурета сидела и дремала какая-то бабка, одетая в глухое длинное платье и закутанная до бровей в платок, смутно напоминающий хиджаб. В комнате было сумрачно, но полностью захватить власть темнота не могла, поскольку в углу под потолком тускло горел примитивный масляный светильник. Я осторожно огляделся. С прошлого пробуждения ничего не изменилось. Я задумался. Итак, вариант один. Я брежу. Накурился травки, и все, что вокруг меня, это качественный и глубокий наркотический бред. Иного объяснения всему происходящему нет и быть не может. Все. Точка. Правда, я совсем не помнил, когда и с кем решил покурить травки. Последний раз я это делал в прошлом году в Копенгагене, в Христиании, куда я по приколу забурился аж на целую неделю. Классная неделя была, между прочим, но на большее меня не хватило. Совершенно травяное существование там. Не по мне. Да и трава эта тоже поднадоела, от нее после всего так во рту горчит и сушит. И никуда не хочется. Нет, я не исключал, что еще раз, как-нибудь, в будущем, мне опять ненадолго захочется чего-нибудь этакого, полной расслабухи, причудливых глюков и всего такого прочего. И я опять уеду в Копенгаген или в Амстердам покурить травки. О более тяжелых наркотиках и речи не шло. Я имею против них стойкое предубеждение. Но пока такого желания как-то не возникало, так с чего бы это я? Непонятно. Но по большому счету это не важно. Потом вспомню, когда выйду из глюка. А пока надо всего лишь немного подождать. Успокоенный этими мыслями, я повернулся на бок и уснул. Пробуждение было гнусным. Несмотря на то, что в комнате было светло, глюк никуда не исчез. Около кровати по-прежнему сидела какая-то старуха, одетая почти так же, как и та, что ночью, и вязала на спицах. То есть это я думаю, что она вязала, поскольку как на самом деле выглядит это занятие, я как-то не удосужился узнать. Не было ни случая, ни интереса. Я некоторое время лежал, разглядывая ее из-под полуопущенных век, а затем не выдержал и зевнул во весь рот. Старуха вздрогнула и, оторвавшись от вязания, уставилась на меня. Ну, а я, соответственно, на нее. «Поздорову, Лисарвич!» – проскрипела она. Или нечто очень похожее. Во всяком случае, я понял эту фразу как то, что она интересуется здоровьем, причем моим. Тут до меня дошло, что я понемногу начинаю врубаться в то, что говорят. И это снова крепко меня испугало. Я лихорадочно огляделся. Нет, это бред и только бред. А может, меня украли и сейчас держат под наркотиками? Недаром Шурик-легионер предупреждал меня, что моя последняя сделка с малазийцами очень не понравилась хромому. Как, несомненно, и моя реакция на это предупреждение. Вот, точно, так и есть. Поэтому глюк и тянется так долго. Мне просто не дают возможности из него выйти. В любом другом случае эта информация меня вряд ли обрадовала бы. Но сейчас я почувствовал себя явно лучше. Потому что любые разборки с хромым все одно были лучше, чем воплощение в реальности того, что я наблюдал вокруг себя. Нет, никаких ужасов, монстров или прочей мути, совершенно точно показывающей, что я в бреду или в глюке, вокруг не наблюдалось, но признать, что я – это я, причем этот я, который здесь находится в теле сопливого пацана, было для меня немыслимо, поскольку это попахивало религиозными бреднями и переселением душ. а я человек жестко конкретный и верю только в то, что можно потрогать руками. Между тем старуха, безуспешно пытающаяся что-то у меня вызнать, вскочила на ноги и быстро куда-то умилась, хоть ненадолго перестав капать мне на мозги. И я решил воспользоваться моментом и оглядеться. Несмотря на то, что все виденные мною в этом глюке мужчины были сплошь бородаты, а женщины одеты в плотные одежды и укутаны в платки, что явно наталкивало на мысль об ортодоксальном исламе, в углу комнаты обнаружились иконы. Вроде бы. Я в этом небольшой специалист, и иконы видел издалека, в церкви, а дома у меня их как-то не было, но, во всяком случае, то, что там висело, больше всего было похоже именно на них. К тому же тот самый масляный светильник, обнаруженный мной во время прошлого ночного пробуждения, оказался лампадкой. Стены моей спальни были бревенчатыми, причем на них явно пошел настоящий дуб, а не обычная сосна. В углу комнаты за спинкой кровати располагалось окно. О нем я не мог сказать ничего конкретного, кроме того, что оно было довольно небольшим, витражным и пропускало свет не слишком хорошо. Само окно с той точки, в которой я находился, было не видно, но на полу виднелся вытянутый прямоугольник, перечеркнутый темными полосами геометрического витража. Я еще раз выпростал руки из-под одеяла и внимательно осмотрел их. Ладошки были небольшие, но с некими уплотнениями на подушечках, какие у меня образуются, когда мой тренер назначает мне курс работы с утяжелениями. Не мозоли, нет, просто уплотненная кожа. Хм, с какими это утяжелениями в этом глюке работают десятилетние пацаны? На среднем пальце левой руки имелся небольшой шрамик, как от пореза, а подушечка указательного пальца, правой, носила уже едва заметные следы чернил. И все это меня очень обеспокоило. Какой-то очень подробный, как бы это выразиться, бытовой глюк получается. Я покачал головой. В этот момент за дверью послышались голоса, шум шагов, и спустя мгновение в мою спальню ввалились несколько человек, на которых я отреагировал. Нет, я не заорал, и у меня в голове не возникло никакого нового и до сих пор недоступного мне языка, на котором я вдруг начал изъясняться, как будто я его знаю. В этом смысле все было отнюдь не как в глюке. Но вот на людей, вошедших в мою комнату, мое тело явно отреагировало. Шедший первый мужчина с бородой заставил меня так облегченно расслабиться. Как будто теперь в его присутствии все стоящие передо мной проблемы непременно будут решены. Второй, одетый несколько опереточный с выбритым подбородком, наоборот, заставил настороженно напрячься. А вот третий, невысокой, сухощавой женщине со смуглым лицом и слегка, совсем чуть-чуть раскосыми глазами, я откровенно обрадовался. То есть не я, конечно, а мое тело. И именно эта реакция внезапно окончательно убедила меня, что все, что происходит со мной, это никакой не глюк, а самая настоящая реальность. Поэтому я несколько мгновений пялился на вошедших совершенно круглыми от ужаса глазами, а затем снова заорал и в очередной раз потерял сознание. Впрочем, как выяснилось дальше, это было в последний раз. В себя я пришел довольно скоро, наверное, через минуту-другую. Все, кто ввалился в мою спальню, еще были здесь. Мужик с гладко выбритым подбородком сидел на моей кровати и держал меня одной рукой за запястье. Вторая же рука была как-то странно согнута, так что он касался кончиками пальцев своей шеи. Несколько мгновений я недоуменно взирал на это действо, а потом до меня дошло, что этот дядя, похоже, доктор, и сейчас он щупает мой пульс. Вот только что там у него со второй рукой, мне было непонятно. Но непонятного тут вообще было выше крыши. Я решил пока не демонстрировать того, что очухался, и полежать некоторое время с почти закрытыми глазами, изучая обстановку и прислушиваясь. Уж если это не глюк, стоит разобраться, куда это я действительно попал и кем я тут числюсь. «Угу», — глубокомысленно заявил дядя и одновременно изменил положение обеих рук, опустив левую, а правую положив мне на лоб. После чего он раскрыл мне рот, зачем-то внимательно осмотрел зубы и нёбо, почему-то не обратив никакого внимания на язык, а потом засунул свой палец мне в нос и очень внимательно уставился на извлеченную оттуда, ну, не соплю, конечно, но что-то вроде. Короче, мужик сжег. Рассмотрев все извлеченное из моего носа, доктор, ничтоже сумнявшийся, вытер руки о простыню, на которой я лежал, вот урод, и, повернувшись к бородатому, заявил. «Состояние носовой слизи вполне удовлетворительное, вследствие чего я могу сделать вывод, что и головная железа функционирует нормально. Пульсация тела также в пределах нормы, небо и десна здорового цвета. Так что, хер чемоданов, я не диагностирую признаков отравления». Бородатый озадаченно покачал головой. «Вишь оно как!» – протянул он. «А до меня дошло, что врач-то, оказывается, говорил по-немецки. Я знаю немецкий не так хорошо, как английский, но гораздо лучше, чем польский и китайский. 1003 слов. Вполне достаточно для нормального бытового общения. А для уточнения нюансов всегда можно перейти на английский, им я занимался уже серьезно. А куда деваться? Деловые люди всего мира общаются исключительно на английском. Так вот, немецкий я знаю. Но этот доктор говорил на другом немецком. Он отличался от того, который я знал, приблизительно так же, как тот язык, на котором говорили те, кого я тут успел услышать, отличался от русского. То есть нечто знакомое слышится, смысл понять можно, но существенная часть слов будто нарочито искажена или подменена другими, похожими лишь отдаленно, и скорее смыслово, а не по звучанию. Ну, как в украинском железная дорога называется «зелязницей», а в белорусском «чугункой». Во фразе, в контексте поймешь, а отдельным словом «хрена». Впрочем, и с контекстом тоже иногда были напряги. Хотя это вполне объяснимо. Но из какого контекста можно понять, что польское слово «урода» означает «красавица»? Максимум, что решишь, стебаются. «А может, порчу навели?» — задумчиво проронил мужик. «Сим уже не ко мне», — сухо отозвался немец и, соизволив, наконец, оторвать задницу от моей кровати, поднялся на ноги и расправил торчащий из рукавов манжет рубашки. «Я приготовлю питье, которое позволит Саревиш менее остро реагировать на окружающее», — заявил он, направляясь к двери. Бородатый проводил его взглядом, а затем повернулся к женщине. «Ты знама, вот что, Суюмбике», — гулко начал он. «Тут оседай. Мало оно что. А я ста пойду». «Эх ты!» — обрадованно рявкнул он. «Царевич! Оклемался, небось?» Я открыл глаза. Раз уж мужик обнаружил, что я очнулся, смысла щуриться больше не было. Мужик расплылся в участливой улыбке, причем она явно была искренней. «И поздоровше ли?» — взволнованно спросил он. Я робко улыбнулся в ответ и промолчал. А что было ответить? В отличие от попавших в чужие тела героев фантастических романов, читанных мною очень давно, в детстве и самом раннем юношестве, в голове у меня было пусто. То есть не совсем, конечно, все мое было со мной, но никаких чужих воспоминаний, навыков и знаний, ну там языка, умения фехтовать или держаться в седле не наблюдалось. Хотя проверить последнее пока случая не было. Впрочем, держаться в седле я умел. Немного. Ну, скажем, мог, не отбив себе зад, выдержать часовую конную прогулку. Своей лошади у меня не было, но в Малаге, где у меня был дом, я прошел любительский курс обучения верховой езде и частенько арендовал андалузца, на котором катался по окрестностям. Андалузцы мне очень нравились. Конечно, не арабы и англичане, но зато стоят вполне приемлемо и вообще очень популярная любительская порода, так что я даже рассматривал вопрос купить себе такого и отвезти в Москву, но пока еще не сподобился. Пока еще, ну да. Так вот, никаких таких знаний и умений у меня в голове и остальных частях тела не оказалось, и я счел за лучшее промолчать, чтобы по незнанию не ляпнуть чего-то, что может быть расценено как совсем уж непотребное. Мужик, глядя на мою улыбающуюся физиономию, задал еще пару вопросов, и с каждым последующим в его голосе звучало все больше и больше беспокойства. а затем обжег взглядом женщину, рявкнул ей: «Седай тут!» и вылетел из спальни. Та послушно шмыгнула на табурет и замерла, уставившись на меня встревоженным взглядом. Я слегка перевел дух. «Итак, подведем первые итоги. Я... где?» Вариантов было несколько, например, в программе «Розыгрыш». У них довольно нехилый бюджет и все возможности для найма актеров. К тому же у меня есть масса друзей-приятелей, которым финансы позволяют нанять всю группу или труппу программы для устройства мне такового в индивидуальном порядке, причем не заморачиваясь съемками, только лишь для получения удовольствия. Но как им в таком случае удалось добиться того, что мне кажется, будто я в теле ребенка? Или не кажется, а так оно и есть? Я покосился на сидевшую у кровати женщину и решительным жестом, откинув одеяло, уставился на свое тело. «Нет, все верно, пацан. Лет 10, а то и меньше. Слава богу, не обрезанный. Коленка слегка поцарапанная». Женщина испуганно вскрикнула и заговорила на каком-то языке, в котором вроде как проскальзывали знакомые слова, но от русского он был еще дальше, чем тот, на котором изъяснялось большинство тех, кого мне здесь довелось слышать. Осознав, что я не реагирую, она поднялась и накинула на меня одеяло, чему я не стал препятствовать. Все, что мне нужно, я уже посмотрел. Ладно, второй вариант, который стоит принять за рабочий, мое сознание каким-то странным образом удалось переселить в чужое тело. Как? А хрен его знает. Черт. Я же читал нечто подобное в тех материалах, что дал мне легионер. Тогда мне все это показалось полной мурой, но... Отсюда, из этого тела, оно уже таковым не смотрится. Значит, во всем виноват хромой. Ну, сука, попадешься ты мне. Я разжал непроизвольно стиснутые зубы и тихонько выдохнул. Ладно, хромой, похоже, тоже попал. Кого бы и как он там не собирался подсадить в мое тело, тот мужик тоже оказался в крайне неприятной ситуации. Он же тоже ни хрена не знает ни паролей, ни кодов, ни номеров счетов. Такие вещи я предпочитаю держать в голове. На память, слава богу, я никогда не жаловался. Так что единственное, что этот урод может сделать, это вынести хромому содержимое ящиков моего рабочего стола. А стоит ему только начать влезать в дела, как кости его моментально раскусит. Были у нас с ним некие наработки, тайные жесты, знаки, долженствующие показать окружающим, что я нахожусь под контролем, или наоборот, все в порядке. Ничем эта операция хромому не поможет. Ладно, оставим его в его юдоле. Мне бы сейчас со своими проблемами разобраться. Итак, примем как факт, что я в теле 10-летнего пацана, и идем далее. Где находится это тело? Если бы не оно, то программа «Розыгрыш» подходила идеально. Декорации, актеры, язык. Но если план хромого удался, ничего такого он оплачивать бы не стал. Скорее он закатал бы меня в бочку и сбросил с вертолета где-нибудь в море Лаптевых, чтоб помучился. А самое верное, просто и банально пришил бы. Ну или посадил бы на цепь в подвале собственного дома и время от времени спускался полюбоваться, в какое положение загнал борзоту, посмевшую открыть на него пасть. Впрочем, последнее вряд ли. Времена нынче не те. Опасно. Чичу вон аж в Лондоне достали. А что человек сделал-то? Просто проучил урода, залезшего в его карман. Значит, примем как данность, что все, что меня окружает, это обычный быт тела, в котором я оказался. Я еще раз огляделся. Бревенчатые стены, иконы, лампада, какой-то странный язык, одежда, очень напоминающая старинную. Таежный тупик? Была во времена моей юности в комсомолке серия репортажей про семью староверов, бежавшую глубоко в тайгу и обустроившуюся там. Но каким боком тут доктор немец? Тоже старовер? Забавно. И тут я припомнил, как меня назвал тот мужик, и едва снова не заорал. Потому что это уже не лезло ни в какие ворота. Царевич. В этот момент мне пришлось отвлечься, потому что за дверью снова послышались голоса, топот и в мою спальню ввалились еще несколько человек, возглавляемых тем самым бородатым мужиком и немцем-доктором. Сзади них мельтешили еще три толстых бородача, от чего-то одетых в огромные, делавшие их фигуры просто необъятными шубы и с высокими посохами в руках. Доктор подошел к кровати, уселся на прежнее место и снова ухватил меня за руку, как и прежде расположив свою вторую руку у себя на шее. Я слегка отодвинулся. Если он снова полезет своими пальцами мне в нос, я его двину. Но, слава богу, на этот раз доктор никуда не полез. Только ощупал мне всю башку и живот. Мужик с бородой взволнованно замер рядом. «Ви есть как чувствовать себя, царевич?» Насильно ломаным русском спросил у меня немец. Я снова молча улыбнулся. «А что еще, спрашивается, я мог сделать? Заговорить на том русском, к которому я привык? Хрена с два. Судя по одежде, архитектуре, я пока что видел ее лишь изнутри, да еще в одном единственном помещении. Предметом быта, а также тому, что меня именовали царевичем, я, похоже, угодил куда-то в далекое прошлое. Причем в допетровские времена. А тогда, насколько я помню школьный курс, исторические романы и фильмы, не слишком достоверные и точные источники, конечно, но уж что есть, в ходу были жуть какие суеверия. Еще решат, что в царевича, то есть в меня, бес вселился. И все, кранты. Так что я лучше пока помолчу. Попробую поиграть в потерю памяти. Тоже, в принципе, рискованное занятие. Ну, кому нужны убогие в царевичах? Но тут уж как повезет. Понадеемся на родительскую любовь и большие финансовые властные возможности папика. Авось вытянет. Немец нахмурился и неожиданно повторил вопрос по-немецки. «Опаньки! Значит, пацан, в теле которого я оказался, учил немецкий. Так-так, уже лучше. Значит, меня тут чему-то основательно и планомерно учат. Следовательно, есть возможность довольно быстро собрать необходимую мне информацию. Конечно, лучшим способом собрать информацию является метод погружения в среду, что мне здесь вполне обеспечено, но наличие поблизости учителей, то есть людей, в чьих функциональных обязанностях закреплено выслушивать мои вопросы и давать на них ответы, совершенно точно изрядно облегчит мне вживание в местной реалии. Между тем немец, все так же хмурясь, повернулся к бородатому мужику и произнес по-немецки нечто вроде «Я констатирую, хер чемоданов». Что царевич пришел в себя и находится в удовлетворительном состоянии, но также я диагностирую, что приступ беспамятства еще окончательно не прошел, и царевич пока не демонстрирует адекватные реакции, так что я прописываю ему покой. И вот еще. Немец наклонился и, покопавшись в своем кошеле, выудил оттуда некую бутыль емкостью где-то в районе литра, изготовленную из мутноватого коричневого стекла. Я хмыкнул про себя. «Да, дядя, пожалуй, жахнуть 100 грамм – это как раз самое то, что мне сейчас очень не помешает». Я сделал настойку, кою царевич надобно употреблять. Это поможет ему сохранять внутреннее спокойствие и содержать все телесные органы и железы в надлежащем для выздоровления состоянии. Я эту дрянь пить не собираюсь. Кто его знает, что этот докторишка туда намешал? А ну-ка, ослиную мочу или дерьмо летучих мышей. С этих средневековых дикарей станется. Бородач вздохнул и, ухватив бутылку, сунул ее женщине. «Скорми!» – буркнул он и повернулся к доктору. «Благодарствую, хер Мительних. Значит, царевич болезный еще». Немец молча кивнул. «Ох, горюшка-то царю-батюшке Борису Свет Федоровичу!» Как-то слащаво-злорадно отозвался один из трех мужиков с посохами. «Ох, беда! А сколь сие длиться будет?» «Сие мне не есть ведомо», — по-русски ответил доктор, причем его тон явно изменился в худшую сторону. Он поднялся, коротко поклонился, затем гордо и даже слегка вызывающе выпрямил спину и, громко стуча каблуками, вышел из спальни. «Хм». А похоже, с теми тремя бородачами в нелепых шубах он на ножах. Ну или как минимум они друг друга сильно недолюбливают. Я пока не знал, как мне это пригодится, но в том, что непременно пригодится, был уверен. Едва доктор вышел, как вышеупомянутые бородачи тут же прянули вперед и, бесцеремонно оттерев мужика, которого немец называл «хер чемоданов», склонились надо мной. «Ну и рожи, я вам скажу, жирные, с почти намертво впечатавшимся таким нагловато-брезгливо-спесивым выражением, с каким-то злорадным огоньком в глазах, они мне сразу не понравились. Да и тело пацана также отреагировало на них очень отрицательно. Этаким испугом, но смешанным со злостью. Да, похоже, не все мы знаем про человеческую психику, далеко не все. Не только с сознанием и подсознанием она связана. Или подсознание сильнее скреплено отнюдь не с сознанием, а именно с телом, с клетками мозга или там с гипофизом, поджелудочной железой и всякой остальной требухой. Иначе откуда такая реакция-то на совершенно незнакомых мне людей? Да на того же хер чемоданов, кстати, явно же это кто-то очень для пацана близкий. «Блазно ли видится, царевич?» — очень поганенько проскрипел стоявший впереди тип с козлиной бородкой. Я нахмурился. В глазах типа тут же зажегся злобный огонек. Он почесал бородку, а затем шумно вздохнул. «Онемел, царевич! Ох, горюшка-то!» «И шо подучая!» — тут же отозвался другой, пялившийся на меня из-за правого плеча первого. Двое остальных согласно закивали. «Хм!» — грозно прочистил горло хер чемоданов. «Анутка, бояре! Идите, идите! Доктор ничего велел? Покой царевичу надобен! Суембике, нутка, давай, пои царевича, пои!» А я во все глаза пялился на этих троих. «Бояре, значит? Интересненько! Это в какие же годы я попал? Может спросить?» «Ага, как же, разбежался. Молчать надо, в тряпочку. И, как в том анекдоте про летчика, учить матчасть, то есть в первую очередь язык». Хотя звучало это довольно уморительно. «Учите русский язык, дядя, пригодится. А я на каком разговариваю?» Наконец хер чемоданов вытолкал за шеи бояр и, стянув с головы шапку, утер лоб. А у меня перед носом в этот момент появилась деревянная ложка, наполненная некой пованивающей субстанцией. И, кстати, форма ее не слишком напоминала ту классическую форму расписных полехских ложек, к которой все привыкли. Интересно, а сколько еще из того, что мы вроде как знаем про нашу старину, окажется всего лишь развесистой клюквой? «Испей, царевич!» — чуть смягчая согласное, произнесла женщина. «Испей! И усни!» Я посмотрел в глаза Суембике, взиравшей на меня с явной тревогой и заботой, прислушался к своему телу и послушно потянулся губами к ложке. «Это не предаст».